28. Из книги Майкла Уайта мы знаем, что Толкин писал «Хоббита» для детей. Примечание. Уайт, страница 79. Конец примечания. Как признавался когда-то Конан Дойл, чтобы позабавить на миг мальчика полумужчину и полумужчину мальчика. При этом Толкин часто утверждал, что вообще-то ребенок как таковой его нисколько не интересует, и он, конечно, не собирается идти навстречу этому, так сказать, неведомому ребенку. Почему? Да потому что если ребенок глуп, все бесполезно, а если одарен, вредно. «Хоббит» писался легко, но только до той главы, в которой Бильбо собирался убить дракона. Бильбо вонзает в дракона свой волшебный кинжальчик. Дракон мечется. Он разрушает стены и вход в тоннель. Но в такую сцену как-то не верилось. Она выглядела слишком буднично, совсем не эстетично. Да и как мог хоббит поразить мощного дракона своим кинжальчиком? Работа на некоторое время приостановилась. Толкин вернулся к Сильмариллиону. Но однажды машинописный текст незаконченного «Хоббита» почти случайно попал на глаза его аспирантке Эллен Гриффитс, одновременно с учебой занимавшейся в издательстве «Аллен энд Анвин» редактированием перевода эпической англосаксонской поэмы «Беовульф». Она и сообщила при случае своей издательской подруге Сьюзен Дагнал, что, как это ни странно, у профессора Толкина валяется в столе рукопись какой-то сказки, при этом кажется нескучной. Сьюзен не поленилась выпросить у Толкина рукопись на прочтение, и Толкин дал ей, к своему неоконченному «Хоббиту» он относился не слишком серьезно, единственный чистовой экземпляр. «Хоббит» Сьюзен понравился. Поговорив с издателем Стэнли Анвином, 1884-1968 годы, она даже попросила Толкина дописать финал сказки.